отец Пахомий, послушник отца Евлогия и духовный внук Хаджи Георгия. Как в рассказе об отце Евлогии, так и в рассказе о его благословенном послушнике отце Пахомии приведу лишь один случай, относящийся к последним годам его жизни, а благочестивые читатели, имеющие непорочные помыслы, сами поймут, насколько чистой была душа отца Пахомии. Итак, за 3 дня до своей смерти, в четверг, отец Пахомий позвал к себе отца Георгия и говорит ему: «Отец Георгий, будь добр, пойди в Калицу и купи там рыбы для нашего престольного праздника святого Георгия, который будет в понедельник. Постарайся купить побольше рыбы, потому что вам предстоит отпраздновать 2 праздника, а я буду праздновать его на небесах вместе со святым Георгием. Меня с вами уже не будет». Отец Георгий немедленно отправился в Калицу, принес рыбы и сразу же начал ее готовить, чтобы она не испортилась. В пятницу отец Пахомий опять послал отца Георгия, чтобы тот пригласил на праздник других отцов, и при этом наказал: «Скажи отцам, чтобы они готовились праздновать 2 праздника — мои похороны и поминки, а на следующий день — память святого Георгия». Отец Георгий объявил отцам все, что сказал ему отец Пахомий. В субботу утром отец Пахомий послал его позвать отца Димитрия, чтобы тот пришел и причастил его. Увидев священника, он с радостью начал петь: «Вечере твоя тайная днесь», а затем, причастившись, сказал: «Слава Богу». После этого он облобызался с отцами, стоявшими рядом, и его непорочная душа отошла на небо. Это произошло 22 апреля 1974 года. В воскресенье были его похороны, а затем поминки с угощением, какое обычно устраивается на престольные праздники. После этого в понедельник у отцов был 2-й праздник, теперь уже престольный. Отец же Пахомий праздновал его на небе вместе со святым Георгием, как и сказал, насыщаясь красотами рая и духовным вином любви Божией. Милостивый Бог да сподобит и нас вкусить хотя бы часть этих благ. Аминь.